Глава 36. «Вам нельзя здесь находиться, госпожа!» Прошелестело создание, и Ника мелко задрожала. Перед ней стояла та самая горничная, которая вывела ее из подземелья. «Но что с ней?» Тонкое личико было неестественно белым, мутным, словно речной туман. Черты его то расплывались, то вновь приобретали четкость. Ника крепко зажмурилась и потрясла головой. «Не ровен час от переживаний съедет крыша!» Снова взглянула на девушку. «Я должна доложить господину». Ничуть не смутившись реакцией на свой внешний вид, грустно прошелестела та. «Погоди, постой!» — испуганно воскликнула Ника. «Я уже ухожу. И если ты промолчишь, никто даже не узнает, что я здесь была». Та покачала головой. От этого движения ее лицо снова приняло размытые очертания, и Ника покрылась гусиной кожей. «Как тебя зовут?» Она попыталась не обращать внимания на странные метаморфозы, сконцентрировавшись на задаче заполучить девчонку в союзники. Та смущенно улыбнулась. «Лена!» «Вот что, Лена! Твой хозяин не человек. Вернее, не совсем обычный человек. Моя судьба тесно связана с ним, и если я не узнаю правду о себе, о нем, об этом поместье, то кое-кто разрушит мою жизнь. Боюсь, твой хозяин не будет этому рад. Понимаешь меня?» Ника с тревогой вглядывалась в блеклые глаза собеседницы, изо всех сил пытаясь не потерять фокус. «Понимаю», — коротко ответила та. «А для того, чтобы узнать правду, мне нужно покинуть это место. На время. Потом я сама приду к твоему хозяину. Понимаешь?» Девчонка снова кивнула. «Отлично», — Ника приободрилась. «Значит, я пошла». «Нет», — грустно улыбнулась горничная и качнула головкой. «Как нет?» Ника начинала злиться. «Я ведь тебе объяснила». Махнув рукой на бестолковую прислугу, она развернулась и шагнула к окну. Перед глазами мелькнул бледный вихрь, и створка с грохотом захлопнулась. Сколько ни дергала ее Ника, та не поддавалась. «Черт! Это ты сделала?» Она сердито посмотрела на застывшую в стороне девушку. Та хитро улыбнулась и кивнула. «Вот что!» Ника уперла руки в бока и угрожающе сдвинула брови. «Или ты немедленно отопрешь это чертово окно, или я сама доложу на тебя хозяину, и тогда...» «Куда ты так боишься попасть? На каторгу?» Разумеется, она блефовала. Но судя по тому, как заволновалась девчонка, удар был точным. Ника уже догадывалась, что и горничная, и все в этом злополучном поместье не вполне себе люди. «Тогда кто? Призраки?» Она поежилась, но продолжала хранить суровое выражение лица. «Демоны, воскресшие души, бездушные тела, разгуливающие по городу, словно выпотрошенные шкурки. К этому она привыкла. Одно жалкое привидение ее уже не испугает». «Ну...» Ника сильнее насупилась и сделала шаг в сторону бледной фигурки. Та вздрогнула, осунулась и, наконец, прошелестела. «Не могу». Не успела Ника удивиться то ли наглости, то ли храбрости девчонки-призрака, как та метнулась в сторону и исчезла, проскочив сквозь стену. «Вот и поговорили. Интересно, сколько пройдет времени, пока сюда явится Влад?» Она подошла к двери и подергала за ручку. «Естественно, заперто. Путь через окно тоже отрезан. Остается лишь ждать. Малохольное привидение наверняка быстро бегает, так что с голоду тут она не умрет». Вернувшись к окну, Ника уселась прямо на стол и принялась разглядывать кулон. Биение сердца участилось. «Что же такого необычного спрятано внутри?» Она потрясла украшение и прислушалась. «Ничего. Как должны звучать воспоминания, запрятанные в менной безделушке? Кто знает?» Она обреченно вздохнула и покосилась на дверь. «Может, открыть кулон?» Неизвестно еще, как отреагирует Гордий на ее наглое вторжение в поместье и захочет ли после этого выпустить. Все-таки было в его поведении что-то странное, не вписывающееся в рамки трагической истории двух влюбленных. Ника нахмурилась, пытаясь уловить какую-то мысль, но та все время ускользала от ее внимания. «Гордий, Гордий, Влад, Гордеев. Не то, все не то». Она напряженно закусила губу и попыталась представить Влада, стоящего перед ней на коленях и клянущегося в вечной любви. «Вот же оно!» Ника звонко стукнула себя по лбу и тут же вскочила на ноги. Как мог ее любимый, хоть и явившийся на землю без души, но сохранивший память об их отношениях, вести такой распутный образ жизни? Она сразу вспомнила и фигуристую дамочку-юриста, выходящую из кабинета Гордеева, и Леночку, которую тот с таким вдохновением ублажал в подсобке особняка. Ника застонала от боли, которая невидимыми тисками сдавила сердце. Он предал ее, уничтожил саму память об их любви. Перед глазами снова возник образ уборщицы Леночки с русой куцей косичкой. И Ника испуганно вскрикнула. «Не может быть, это... Как это понимать?» Сейчас она отчетливо видела лицо девчонки, висевшей на бедрах Влада в той злополучной кладовке. Все это было на самом деле, ей не привиделось. Сколько же дней прошло с той ночи? Она резко обернулась и с ужасом покосилась на стену. Живая, раскрасневшаяся от жаркого секса с боссом Леночка, стала чертовым призраком и бродит сейчас по особняку, проходя сквозь стены, как Дэвид, мать его, Копперфильд. Ника зажала ладонью рот, чтобы не закричать. Весь ужас от нового открытия разом обрушился на ее бедную голову. «Черт бы их всех побрал! Одно дело, когда встречаешь совершенно постороннего призрака, совсем другое, когда этот самый призрак еще недавно крутил перед твоим носом вполне осязаемым задом. Влад что, убил ее? Сожрал бедняжку сразу после секса, как чертова самка богомола?» Ника закрыла глаза и отчаянно затрясла головой, словно это могло избавить ее от страшных мыслей. За дверью раздались тяжелые шаги, и сердце ухнуло в желудок. Вот и все. Сейчас ее снова прикончит уже бывший возлюбленный, и на этот раз окончательно. Она машинально сжала кулаки. В ладонь врезался краешек кулона, и внутри него что-то щелкнуло. Ника с удивлением разжала пальцы. Из распахнутых створок вынырнул сияющий шарик. Как зачарованная, она наблюдала за парящей сферой. Та мерцала зеленоватым свечением, подрагивала, увеличилась в размерах. Внутри что-то происходило. Мелькали тени, вспыхивали искры. Поравнявшись с ее лицом, сфера замерла, а в следующее мгновение взорвалась ослепительным фейерверком. Перед тем, как отключиться, Ника услышала громкий щелчок и зовущий ее, но быстро затихающий вдали голос Влада.